«Это не твой дом теперь», — усмехнулся тот. «Не тебе тут командовать. На жен я даже и не думал давить, тут вставать между ними и их отцом точно не стоит, поэтому просто исключил его из внимания, его тут для меня перестало существовать, поэтому пригласил жен на борт моего судна, его меня не лишили. Прошли мы туда втроем, так что наобнимались, те устроились в каютах. Дальше я дом поместья не посещал, жил на борту судна и с гостями моих жен, из родственников, не контактировал совершенно. Поменял документы, получив паспорт простого жителя столичной планеты, сменил обручальные браслеты на цвет серебра, в общем, проводил законные решения суда и менял свое статус. Также офицерский патент сменил на мичмана. Кстати, когда получил его, сдав старый, при выходе из здания штаба, меня остановили двое неприметных мужчин. Лица такие, взгляд соскользнет, и не запомнишь, мелькнули значки тайной службы императора. Да, такая служба тут тоже была. «Пройдемте с нами», – велел один агент. Возражать я не стал, те в своем праве, имели статус выше других спецслужб, даже ИСП. Вот так меня усадили в такой же неприметный катер, который, кстати, здорово был бронирован и вооружен, похлеще штурмовых катеров, и отвезли в одно из зданий на окраине. Ну, я визуально не видел, сели во внутреннем дворе, но магический сканер все показал. Суля по табличке над центровальным входом, это заднее принадлежало одной из служб Министерства образования, видимо, прикрытие такое. Тут не повели в помещение для допросов, а провели в кабинет местного начальства, к слову, хорошо и дорого обустроенный. Агенты оставили меня с хозяином кабинета и вышли. Тот же, не представившись, одежда гражданская, дорогой костюм, что носят чиновники, толкнул ловко лист, и тот, скользнув по длинному столу, для посетителей, что приставлен к рабочему хозяина кабинета, остановился как раз на краю, рядом со мной. «Ловко, подписывай», — приказал тот, не трогая лист. Я чуть наклонился и внимательно его прочитал. По сути, это был рабский контракт, что буду служить в тайной службе империи. Поэтому я разогнулся и, с недоумением взглянув на хозяина кабинета, коротко ответил: «Нет, другого я и не ожидал. Парень, никто теперь тебя без контроля не оставит, то, что ты провернул, это выше понимания многих. Такое проделать не всем дано, а ты смог, не только выкрал короля, но и вывез. И про линкор пиратов я знаю, очень похожая работа. Кстати, где он и остальные корабли?» «Хаэм, молчишь, не хочешь говорить? Не понимаю, чего вы пристали ко мне с этим похищением, достали на допросах. Я там выступал статистом. Все это стоило мне всего лишь 1 000 000 кредов, моя задача лишь пройти в кабинет королевы, сделать предложение и уйти, все остальное проделали наемники. Как, без понятия. Ну и еще 1 000 000 за угон боевых кораблей из пиратской базы, линкора тоже. Зачем он тебе? Всегда пригодится. Например, я собираюсь покинуть империю и посетить королевство Ламбе, и предложить королю купить его за мизерную цену. За это тот дарит мне наследуемое дворянство и поместье на территории столичной планеты королевства. Мне-то на статус дворянина плевать, но жены переживают, вот и порадую их. Как видите, все просто. Месть, она родимая. С момента попадания в империю, ваши власти только и делают, что бьют меня по рукам как могут. Мне это не нравится. Может, за спасение жен такое решение суда я и заслужил, но это не значит, что собираюсь прощать. Вот оно как, тогда скажу прямо, не подпишешь и не будешь сотрудничать, могут пострадать твои жены и нерожденные дети. Отреагировал я сразу. Идиот этот умер, даже не успев договорить. Знает, на что я пошел, чтобы вытащить жен из плена, король и его наследник по лезвию ножа прошлись, и этот недоумок делает такое предложение. Умер тихо, амулет фаерболов использовал. Перед этим ими же уничтожил 2 видеокамеры, скрытых в интерьере кабинета. Сканер их показал, только завоняло горелым мясом и пластиком. Поэтому достал шкатулку и стал доставать по 1-2 десятка големов, пока хозяин кабинета, запрокинув простреленную голову, полулежал в кресле, медленно сползая на пол. Убить всех в здании, все носители информации уничтожить, здание с уликами потом сжечь, выполнять. Те тут же разбежались, встроенные в их структуру магические сканеры показывали всех, кто был в здании. Я же, прихватив лист с рабским по сути контрактом, направился по своим следам, помнил, как меня вели во внутренний дворик. Внутрь катера получил доступ ключом доступа одного из агентов, что меня привезли, забрал с мертвого тела в приемной. Так что как големы закончили, подожгли здание, убрал их в шкатулку и вылетел на катере, убравшись за территорию города. Катер забрал себе, очень интересная начинка, тоже в шкатулку прибрал, и на своем катере добрался до борта судна, влетев в ангар. Может, меня и подозревали, но следующие 5 дней я вел себя как обычно, был на виду, много с женами время проводил, шопинг в городе. В общем, не прятался и не нервничал, вел себя как обычно, закончив наконец менять статус. И знаете, что было, когда я сделал запрос покинуть планету на своем судне? Диспетчер мне должен был дать маршрут. Я действительно собрался посетить нужное королевство, нейтральное государство, и, продав линкор, получить дворянство, может и титульное. Все же жен расстраивал мой статус, тем более родственники на уши им лили, вот и подниму им настроение. Однако, запрос отклонили, а через час, когда еще 2 запроса отклонили, прибыл фельдъегерь, привез приказ посетить резиденцию император, его личный кабинет. До этого главу государства я видел только на экранах визора, да пару раз мелькал лично в зоне работы моего магического сканера. Все же в одной столице живем. Жены прибежали из дома поместья, они как раз там общались с матерью, когда прибыл катер с гербами императорской семьи. Я стоял у шлюзовой судна снаружи, приняв пакет, сюда жены и подошли. «Что там?» – спросила старшая из малышек. Все их родственники, делая вид, что им не интересно, следили за нами из окон. Визуально не видно, но сканер все показывал. Приглашение посетить императора, именное, причем на всех нас, ваши имена тоже вписаны. Странно, это настораживает. А когда, выхватив у меня приглашение, начала читать старшая жена, тут же известив младшую: сегодня вечера, в 6 часов, форма одежды парадная. Те тут же унеслись домой, видимо, отказа не предусмотрено. Мы немало одежды закупили у известных брендов или портных, так что было что выбирать, и видимо это плохо, когда выбор большой, мучиться им теперь. У меня же 2 выходных костюма, тут и думать нечего, одену светлый, цвет непорочности и честности, я такой и есть. Так что фельдъегерь отбыл, послание доставлено, а я вернулся на борт судна, мой гардероб тут, на борту. Мы вроде живем с женами раздельно, как может показаться со стороны, но ночуют те у меня на судне, и в нашей супружеской постели в хозяйской каюте, поэтому вопрос не стоит. В общем, те и меня привечали, но и родственников не отталкивали, общались со всеми, на контакте были. Что еще произошло с момента прибытия в эту систему? Ну, допросы и суд, ладно, после выхода я вышел на кладовщика типа, предложив продолжить поставки чистого продовольствия. Какая разница, что мы на разных планетах? А элита, с которой тот имел дело, распробовала натуральные продукты и просила еще, повышая цены, так что посещал 2 раза мир фиолетовый. Портал стоял в трюме моего судна, там удачно проходила магическая жила под землей, вот и пробросил времянку, запитав от нее и портал, и некоторые свои новинки по магии. Да почти 200 големов наделал, но пока остановился. Войско уже неплохое, хватит, они у меня еще тестирование проходит. Так вот, 2 раза посетив лабазы в столице империи Сварог, выкупил немало дорогих припасов, много вина, включая магическое, и разгрузил на арендованном складе тут в столице империи Голос. Коды к воротам скинул типу, так что 2 раза так передавал припасы, его люди забирали и развозили по клиентам. Доход медленно пошел, причем официальный, я налоги с прибыли плачу, и припасы не увозили, тип тут на столичной планете нашел покупателей, и вот по ним и развозил. Доход даже выше стал, тот вроде как даже стал поставщиком императорской семьи, но не уверен, я в его дела не лез. Это пока все новости, в другие дела я не лез. Вроде дед моих жен прилетел, граф Эрнест, ставший для меня неприятной личностью, но я не уточнял. Впрочем, он заселился в одну из спален моего бывшего поместья, так что без вариантов, тут он, а неприязнь к нему стояла у меня остро. Да он все это устроил, про отречение семьи говорю, сына завел перед его приходом ко мне, и остальное, причина в том, чтобы отжать доходный бизнес, топливную компанию, но не успел провести по сути рейдерский захват, откупные тот мне собрался предложить, но позже, может быть, когда-нибудь. Однако новый хозяин компании быстро выжил его, нашел способы, так что тот и этот источник дохода потерял, хотя на продаже своих акций хорошо заработал. Сам граф не сказать, что из богатой семьи, пусть и глава клана семьи моих жен, все же чуть выше других дворян, не считают каждый крет, но и не шикуют, поэтому топливная компания была его серьезным доходом. Да вот все пошло не так, я не бросился к нему, когда сын отказал мне в помощи семьи, а махнул безразлично рукой и просто занялся своими делами. Не на то расчет был. Это я все от Джон узнал, просто по мелким деталям, что те приносили и рассказывали, и составил целостную картину, разобравшись во всем. Так что граф сюда тоже не просто так прилетел, мириться собрался, просить прощения за всю семью, с твердым обещанием вернуть меня в дворянское сословие. Я когда об этом узнал и попытался покинуть планету поскорее, мне все его прощения и замерения нафиг не сдались. К черту его, с попытками ограбить, доверия нет и не будет. Еще и на мой бизнес с чистыми продуктами элитных сортов сесть хотел, но сюда его никто не пустит, и тот это понимал. Без замерения никаких шансов, что по вызову к императору. Я понимал, почему жен тоже вызывают со мной. Думают, что при них я буйствовать и убивать всех вокруг налево и направо не стану. Ошибка обычная в таких делах, но им простительно, они меня не знают. Ну а вечером за нами прилетело малое судно с гербами императорской семьи. Да, не сами добираться будем, и добрались до дворцового комплекса императорской усадьбы. Это зимняя резиденция. Да, снаружи зима, снег был. Забыл уточнить, для меня не критично, потому и не обращал внимания. Нас встретили в одном из залов, и что мне не понравилось, слуги нас разделили, но я отслеживал жен с помощью магического сканера. Их отвели в небольшую гостиную, где находилась императрица со взрослыми дочерями-принцессами, так что у них там началось простое чаепитие и легкое общение. Жены описывали, как в плен попали, как их вызволяли, под охи и ахи благодарных слушательниц, чем только вызывали энтузиазм жен в рассказе. Ими тонко манипулировали. Причем, те это видели, хоть и не показывали виду. А я сам пользовался такими методами, и вот те уже начали вырабатывать иммунитет. А вот меня после 10 минут ожидания гвардейцы проводили в кабинет императора. Оставили у рабочего стояла. Именно в это место направлено было немало скрытого оружия. 6 ручных держали гвардейцы в скрытых нишах. А может и не гвардейцы, а личная охрана государя. Не то чтобы я уверен, но начинаю подозревать, что императору что-то обо мне известно, а когда тот, кивнув на мое приветствие и в ответ поздоровавшись, включил большой настенный визор, где с двух камер шло изображение и звук из кабинета того чиновника из тайной службы империи, я все понял. Я с улыбкой наблюдал за идущим видео, в некоторых местах одобрительно кивая своим действием. Дальше видео прервались, фаерболы их сожгли, и видео закончилось. То, как умер хозяин кабинета, там не было. Звук тоже перестал идти. Император же повернулся ко мне и сказал, толкнув папку для канцелярии ко мне: «Тут патент дворянина, возвращаю его тебе». Посмотрев на папку, даже не делая попытки его взять, я посмотрел на него и спросил: «Зачем он мне?» «Возвращу, за линкор, что ты хотел соседям продать, а линкора у меня нет. Я уже вышел на людей короля через посольство в вашей столице и сделал предложение. Не отказались. Мне обещан титул графа, поместье, за то, что корабль я отдаю за 10% от его полной цены. А я держу свое слово, обещал, передам. Мне почему-то не дали разрешение покинуть планету, когда как раз в королевство собрались. Хаем, мне не сообщили, что вы, юноша, посещали посольство, а за вами пристально наблюдали. Я в курсе, вот и принял меры. И вы не планировали потом возвращаться в империю?» «Все верно». Почти минуту император сидел в кресле, сложив руки домиком и с интересом меня изучая. Я не отводил взгляд, с не меньшим любопытством изучая уже его. Тот явно раздумывал, как выйти из такой ситуации, в которую сам же себя и загнал. А ситуация, как ни смотри, серьезная, несмотря на кажущуюся простоту. И тут дело не в предложении короля, что легко било карту предложения императора голос. Многие нормы были нарушены, и предложение того сделано с барского плеча, а я это видел так, в данном случае было откровенным издевательством. И то, что этот патент я не возьму, даже потрогать побрезгую, тот прекрасно понял. И даже если он даст титул выше графа, а это тут в империи виконт, то к соглашению мы не придем. Я уже дал слово и собираюсь его сдержать, чтобы тот не наобещал и не предложил. Мы оба понимали ситуацию, и если мне было пофиг, побыстрее бы покинуть дворец и свалить из этого мира, а я решил уйти и не возвращаться сюда, задрали уже эти интриги, то тот явно искал выход из этой ситуации, сам себя в ловушку загнал и выход ищет. Да есть он, конечно, но тот не торопился принимать его, Результат такого поспешного решения совсем немного не попал в объективы камер в кабинете того чиновника. Император знал, что свыше 70 человек было ликвидировано в том здании, и знал, что это я и мои люди, которых наверняка искали. Доказательства особо не нужны, тут главное знание, кто виновен. Можно разыграть эту карту, но в результате тот явно не уверен, и правильно был не уверен. И все же тот нашел выход, через моих жен протолкнуть свои интересы. О, никаких угроз, тот просто сказал: «Приглашаю вас отужинать с моей семьей». Я сразу понял, с какой стороны тот решил продолжить, потому как рассматривал этот вариант, еще когда приглашение получил, не зря же и жены в списке были. Поэтому успел обсудить с ними этот момент. Понятно, отказываться я не стал. Это не из тех приглашений, от которых отказываются, тем более сделано оно было по всем правилам. Поэтому молча поклонился, как простой гражданин императору. Все по нормам сословного права. Тот поморщился, но кивнул и сам проводил в обеденную залу, по пути отдав несколько приказов своим слугам. Жен моих императрица, которой одна из служанок что-то нашептала на ухо, тоже пригласила. Надо сказать, мы не сразу попали в обеденную залу. Пока слуги готовили стол и накрывали, император поводил меня по дворцу, лично выступая гидом, а тут реально красиво, много реликвий прошлых династий, выставлены как экспонаты, хотя некоторыми используются до сих пор. Перед одним из экспонатов я замер, с удивлением изучая шкатулку, что была выставлена на одной из полок. Император не сразу заметил, что я отвлекся, офицер гвардии подсказал, и он вернулся, а увидев, на что я пристально смотрю, чуть улыбнулся. Одна из ценнейших реликвий династии Ариабауэров. Мой род начался, когда эта шкатулка была у основателя. Ей почти 1500 лет, ей 2500 лет, ваше императорское величество. Если быть точным, 2608 лет и 3 месяца. Да, не видел на ней дату изготовления. Ну, допустим. Может, скажите, что это? Сейф. А вот это пластина, кодовый замок. Все рабочее, есть мелкие следы попыток взлома, но не думаю, что они удались. Еще бы я не узнал шкатулку. Я как-то ломал такую. Золото внутри было, да и сам делал схожие по заказу гильдии воров. Эта шкатулка — доказательство того, что в этом мире были маги. Шкатулка на магии, пусть магические линии скрыты специальным плетением, но незаметно поработал амулетом, усиливая свое магическое зрение, и понял, что сделана она с использованием 7 линий, а не 8 магиков. Этот же амулет и подсказал прошедший срок с момента создания шкатулки. И да, шкатулка рабочая, хотя срок работы и солидный. Замок похож на кровь и ауру. Пользоваться может только владелец, а он явно давно почил. Сейф. В преданиях нашего рода сказано, что шкатулка с секретом – ловушка. Двое опытных механиков умерло от ядов, пытаясь ее вскрыть. Это нормально, вторая линия защиты. Да, а сколько ее всего? 4. Я сам такие шкатулки делал по заказу гильдии воров, их и взломать сложно, и получить содержимое. При попытке взлома содержимое уничтожается. Я, например, ставлю взрыв на 4-ю линию защиты. Если сравнивать с современными технологиями, то равняется разрыву снаряда главного калибра тяжелого крейсера. Все же до линкора не дотягивает. А тут как? Насторожился тот. Не знаю, мастер скрыл свои ловушки. В принципе, самоуничтожение взрывом — это стандарт при выборе. Больше стоит выбор в мощности взрыва. Я потому и ставлю средний. Разрыв снаряда главного калибра тяжелого крейсера, по-вашему, это средние силы? Слегка удивился тот, опасливо взглянув на шкатулку. Большой силы уничтожит планету, просто ответил я, потеряв интерес к шкатулке. Все, что хотел, выяснил, остальное не важно, как и содержимое самого предмета, потому как там может быть все, что угодно. Внутри еще и чары расширения пространства, и они действуют. Задерживаться мы не стали, задумчивый император шел следом. Слуги уже накрыли стол, да и дамы ждали, когда их пригласят. Так что мы первыми прошли. Меня познакомили с мужским составом семьи, 7 принцев было. Вскоре отрылись двери и дамы появились, я помог своим женам сесть, мне выделили место почему-то на другой стороне стола, напротив них сидеть, а император с императрицей сели с торца обоих сторон, им там поставили приборы, а принцесса и принцы сидели вокруг нас с женами, тут даже были их дети. Медицина в этом мире высока, хотя и сильно не дотягивает до уровня магического мира, поэтому тут живут довольно долго. Кстати, был и наследник престола, 40-летний дядька в мундире командора флота, что также на меня с интересом поглядывал. Я оценил степень доверия ко мне, раз его сюда пригласили. Девчата мои так и млели за столом и старались не теряться. Блюд было не так и много, все съедать не обязательно, поэтому слуги меняли, когда отстраняешься от тарелки. И вот подали десерт, когда император сказал супруге: «Представляешь, дорогая, наш гость определил в шкатулке Раха сейф, да еще с четырьмя степенями защиты. По его словам, он сам такие создавал». «Как необычно», — восхитилась та, включившись в игру, и, повернувшись к мне, спросила: «А вы можете, юноша, и мне сделать такие? А зачем? У меня готовые есть, трех типов защиты. Привязка на кровь». Бежать пришлось от гнева императора, и заказчики не успели забрать заказ, 7 шкатулок. Мне они без надобности, специфика применения предполагает перевозить в них контрабанду, причем, за которую полагается 5 казней подряд, и по этой причине попасть содержимое в чужие руки не должно, и лучше пусть самоуничтожится улика, чем проходить эти мучительные смерти. 5 казней подряд, хмыкнув чему-то своему, спросил наследник: «Это как? В том мире, где я учился создавать такое искусство, умереть, не значит, что дадут умереть, оживляют, лечат раны, и снова казнят. 5 раз, это еще неплохо, вот пыточное, где умереть невозможно, это страшно. Пришлось мне там как-то побывать, хорошо подстраховался, вытащили, а то уже почти начали. Из-за императрицы Юфими», — проявил проницательность император, — «из-за нее. Кстати, можно у вас совета спросить? У всех, готов выслушать все версии, спрашивайте. На днях я посещал этот мир, делал там закупки разных припасов, вино вот это на столе, кстати, оттуда, южные императорские виноградники, и так получилось, что я видел кортеж императрицы. Сканером я определил, что ее императорское величество в положении, есть возможность определить, чей ребенок, и он был точно не супруга, который 100% об этом знает. Однако, со мной как раз 100% совпадение. Девочка ожидается, 6-й месяц прошел. И вот вопрос: что мне в такой ситуации делать, с учетом, что прерывание беременности в том мире недопустимы, но малышку после рождения гарантированно ожидает смерть? Говорил я это, не сводя глаз с моих жен, потому что все сказанное только что предназначалось им, и только им. Самого мучает этот вопрос какой день, и вот решился задать его. Все же мои жены довольно ревнивы. Нет, я малышку так и так заберу, найду способ, но вот как жены отреагируют, хочу знать сейчас. Да забирать ее нужно, почти сразу сказала моя младшая супруга. Она всегда была сострадательной. Впрочем, старшая кивнула согласно. Вообще такое лучше решать в узком семейном кругу. Я про нас троих, а не вот так еще и при императорской семье, но решил рискнуть. Тем более действительно интересно, что посоветуют мне на эту тему присутствующие в обеденной зале. Согласно с вашими супругами, Родион, — с серьезным видом кивнула императрица. Если все как вы говорите, то только забирать. С супругом Юфимию договориться возможно, — уточнил император. Все мы люди, с ним тоже можно договориться. Тем более наверняка остыл уже. Вон круизный лайнер Кантра подарю, и думаю, договоримся. Ребенка мне передадут. После рождения его официально объявят умершим. Вот и все дела. С императором договориться, в этой ситуации самое легкое. А вот, Юфиме, — кивнула императрица. Да, эта девушка знает себе цену, и так просто выкупить у нее ребенка не получится. Тем более она очень опасна. В том мире есть особая женская техника обольщения, особенно при постельных играх. Та привязывает к себе партнера, сильно схожа с гипнозом, потому как по сути ее партнер теряет личность и становиться полным рабом хозяйки, делает все, что она велит. Вряд ли император под этим влиянием, медики засекут и уберут его, Юфимия не глупа и так рисковать не будет, но слегка привязать к себе, вызывать страсть, желание, она может. Тем более при ее внешних данных, это несложно. Мне встречались обладательницы такого умения, очень неприятный опыт. И когда я понял, во время второй нашей встречи, что Юфимия начала применять ко мне именно эту технику, я бежал оттуда быстрее собственного крика ужаса. Как я понял, вес Юфимия при дворе имеет, и просто так забрать ребенка не даст, а с ней договариваться, это очень сложно. Думаю, что ей такое предложить. Перебраться в цивилизованные пространства из ее мира диких, — пожал плечами император. Если она такая, как ты описал, это ее заинтересует. А чем заплатить ей, у тебя есть? Деньги она не примет, слишком горда. Только подарки. На планете она одна из первых, а тут станет одна из многих. Властная девушка, может и не пойти на сделку. Давай я с ней поговорю, чисто по-женски, предложила старшая супруга. Нет, в том мире не принято прерывать беременность, плохим делом считаться, приносящим неудачи, но и сделать так, чтобы соперница или просто та, кто не нравится, потеряла ребенка, обычное дело. Такие каверзы там делают чаще. У меня врагов там хватает. Все, кому приказали меня найти, а это половина империи, лучше тут в безопасности подождете. Думаю, предложить императрице провести оставшееся время у вас на планете. Арендую или куплю ей поместье, пусть родит ребенка, и тут же после родов передаст мне. Там и решит, останется или вернется. Вряд ли ее муж примет обратно. Скорее объявит мертвой, и снова женится на молоденькой, предположил наследник. Я бы так и сделал. Вполне вариант, согласился я. Так и обсуждали, государь даже предложил одно из своих поместий временно выделить Юфимии, если та все же согласится тут побыть до срока родов. Вообще неплохо поговорили, все же втянули в нормальную беседу, располагая к себе. Жены мои активно участвовали, до момента, пока императрица не спросила, и когда можно будет ждать Юфимию, когда вернусь из королевства Ламбия. Думаю, на это уйдет недели три, потом посетить нужную планету. В общем, через месяц где-то, хотя может и раньше, залетим на обратном пути. Что-то мне нравится идея Юфимию сюда перевести, думаю, согласиться. На лицо императора, конечно, упала тень, тот явно против моего посещения королевства, но и понимал, что его запрет я просто проигнорирую и все равно сделаю как мне надо. Впрочем, общались дальше нормально, даже достал и подарил императрице шкатулку для гильдии воров, показав, как применять, объяснил ее наличие тем, что часть вещей ношу при себе, так что несложно было достать, показал, как привязать на кровь пластину замка, и все. Вскоре та получила полный доступ ко всем системам шкатулки, что ее явно поразило, информация подавалась на сетчатку левого глаза. Правда, был и минус, этой письменности та не знала и как без этого управлять тоже. Правда, нашли выход быстро, мы прошли в учебный класс, та писала на доске, что видела, а я рядом перевод, так что стала разбираться. А когда я посоветовал сунуть руку в шкатулку и достать до дна, к шоку тех, кто был с нами, вся рука ушла в шкатулку, и смотрелось со стороны это очень необычно. Размер внутри больше, чем снаружи, сообщал я. Живое убирать нельзя, не переживет этого. Есть стазис, можно держать горячую пищу, она не остынет и через 20 лет, достать и спокойно съесть. Я даже не представлял, что существует такой уровень в технологиях, потрясенно сказал император, пока императрица игралась со шкатулкой, убирая туда вещи и закрывая. Подожди, получается, такие технологи были и 2000 лет назад, раз тогда существовала шкатулка Раха? Ну да, просто ответил я, приобнимая младшую жену. Та чуть устала, много впечатлений, перегрузила мозг, вот и нужна ей была поддержка. И вы, юноша, владеете такими технологиями на планете Юфими? Да, многие владеют. Я там один из многих. Так, мне нужно побывать на этой планете, твердо решил император. Подготовлю посольство и направлюсь с вами. Заодно помогу в переговорах. Правитель правителя всегда поймет. Ладно, но это когда вернусь из королевства. На это тот согласился. Я отдал и остальные шкатулки. Две унесли куда-то слуги, император приказал, остальные разошлись по его детям. Даже наследник урвать успел. Как привязать, все знали и сделали. Дальше, читая записи на школьной доске, учились управлять системами шкатулок. И дело пошло. Ну а мы задержались ненадолго, вернулись домой и вскоре поднялись на орбиту. Диспетчер выдал маршрут, запрета не было, а через 3 часа моя яхта ушла в прыжок. Жены были со мной, те только и успели забежать домой, быстро рассказать родственникам и графу, что было в императорском дворе и ко мне на борт. Вот такие дела. Ну а что, когда те поймут, что миры-то разные и на судне или корабле не долететь, только портал поможет, то тогда отношения через портал вполне могут развиться. Этот мир я покидаю, но оставить после себя след, хотя бы магов сюда перекинуть, а император Голос точно начнет вербовать магов, и магические технологии изучать и применять, вот чуть позже и гляну, что из этого выйдет. Вот только женам пришлось все рассказать. Ну почти все, все же про личину демона описывать не стал, пропустил этот момент, поэтому летели в большинстве, устроившись на диване. Я не просто описывал, Я все показывал в деталях, используя магию иллюзии, те сопереживали всем моим жизням. При этом старшая до сих пор возмущается, что я называю их ласкательно старушки. Мне 17, им уже 19, 2 года разницы, но те старше. А оказалось, что это я глубокий старик в душе, вот это ее и возмущало. По пути достал линкор, его готовили к передаче, перегонная команда гнала, хотя кому пушками управлять в случае нужды, было. Линкор нас и сопровождал, пока не вышли на окраине системы столичной планеты королевства. Нас ждали. Примерное время прибытия было известно, я сообщил. Дальше дело двигалось без особой спешки, но и без промедлений. Флот королевства принял линкор, оценив его состояние вполне удовлетворительным. Он стал 5-м в их флоте. В той же империи Голос было 18 до войны, но 5 за время боев потеряли. А вот титул графа я не получил. Король переиграл. Его разведка тоже не сидела без дела, и примерный список того, что угнали у пиратов, он имел, и предложил титул виконта, а это уже серьезный уровень, генерал, если по званиям в армии считать. Вот и среди дворян высший титул, выше герцог, принц и король, а я ему за это передаю оба тяжелых крейсера сверху, и по той же цене. Подумал и согласился, поэтому и получил патент дворянина, зарегистрированный по всем правилам, копию потом в империю Голос отправит, как и положено. Ну и моим женам поменяли документы, они и в империи действительны. Теперь те виконтессы, уже и герб придумали, и девиз. Однако тут я попросил свой написать, не отказали. Теперь мой девиз звучал так: всегда, везде и всюду, хочу, могу и буду. А это мой девиз и в жизни. Внесли в патент, герб красивый, даже перстень уже готов был, получил при получении дворянства. Кстати, в зале и посол нашей империи присутствовал. В качестве подарков, мелкие безделушки вручил, мне свадебные браслеты в цвет дворянства. Поддел гад, а вот присягу я не приносил, гражданин другого государства. Ну и получил поместье, совсем рядом со столицей, роскошное, со своими прудами. Да еще пруды разного уровня и вода водопадом стекает в те, что ниже. Жены были в восторге. Деньги за корабли я положил в королевский банк, отметив смету выдачи зарплат работникам, чтобы держали все в порядке. Тут управляющий за всем следил. Мы в поместье прожили 8 дней, пока все бюрократические заморочки не закончились. Пошили и одежду с нашими гербами, теперь видно, что мы титульные дворяне, и деда жен я могу теперь посылать открытым текстом, так что попрощались. Королевский флот уже осваивал все 3 боевых корабля, за счет них серьезно подняв свои боевые возможности. Ну а мы с женами вскоре вылетели обратно. За этим посол проследил, видимо, доложиться обязан. Я достал команду из шкатулки, жены в курсе, что это големы. Более того, я выдал разные амулеты, особенно личной защиты. Учил пользоваться. Когда те сканеры осваивали, то зачарованно наблюдали за работами систем судна, пока не привыкли. А выяснив, что те могут изучить по 2 специальности, ну или одну и еще один язык сверху с письменностью, то возжелали стать умнее. Выбирали обе долго, список на планшеты скинул, но под конец полета старшая жена получила знания врача опытного и знания канонира. Младшая знания по специальности погонщика, высший пилотаж в этой профессии и знания военного инженера. Знания языка мира Юфимии брать не стали, в курсе, что обучу ее местному, если та согласится сюда перебраться. Вот так и возвращались, пока я готовился посетить мир Фиолетовый с делегацией. Стоит сказать, что я подготовился. Ведь как, портал ведет в мой скрытый бункер в мире Фиолетовый, который я светить точно не желал. Поэтому я через него, пока был на столичной планете королевства и проживал в поместье, перешел в бункер, и да, жены со мной были. Показал им любопытным все в бункере, потом на лифте поднялись наверх к озеру, и на самолете, местном транспорте, делатели до окраин столицы. Те уже знали, что я самолеты в этот мир принес. Там уже пешком прогулялись до города. Смотрели те на все, особенно на разные самолеты. У столицы было активное воздушное движение, большими глазами. Те свои ауры носили, а я с амулетом ложный был. Сначала арендовал дом, на полгода, и поставил в подвале дома портал, причем активировал его и перешел в свое поместье столицы королевства. Перешел, порядок, вернулся. Мой портал, что в бункере, теперь на стандартный запрос не отзывается, чтобы на него не вышли, просто вводишь пароль и отправляется запрос, тогда принимает. а вот ответного отклика на поиск работающих порталов больше не дает. Так что мы погуляли по столице империи, в магических лавках побывали, те много что купили, и посетили частного практикующего целителя. Я говорил, что неплохо разбираюсь, имею лекарские амулеты, их уже подлечил, и за детьми присматриваю, но им профессионал нужен. Тот же осмотрел, диагностика магическая, и сообщил, что все идеально, чем тех порадовал. Я переводчиком был, языка-то не знали, о чем похоже сейчас жалели. Да, по шкатулке женам я подарил, те там держали по 10 големов, что подчинялись именно им, по паре катеров, паре боевых дроидов, несколько технических и погрузчиков. Ну и запас продовольствия, самый минимум для выживания. Пусть будут, мне так спокойнее. Хотя хранилище на кости не ставил, до родов делать точно не стоит, потом поставлю. Те в курсе и уже были согласны. Так что портал, а я третий сделал, запас создаю, был прямиком в столице империи Сварог, минуя мой бункер, из одной столицы в другой и обратно. Я именно к этому веду, не хочу, чтобы о нем знали. Так и вернулись, впечатления жены набрались изрядного, а там вскоре и вылетели обратно, в империю Голос. Ну а тут прибыли. Судно я поставил на той же площадке рядом с домом поместья. Уже весна, ручьи текли, дом пустой, только слуги, одно это давало понять, что родственники жен в курсе нашего изменившегося статуса и теперь я в доме их точно не потерплю. А так уже ждало малое судно императорской семьи, плюс сопровождающий, вот нас троих и во дворец отвезли, там за обеденный стол. Время обеда как раз было, хорошо посидели, пообщались, описывая красоты подаренного поместья. К слову, жены знали про аварийные мобильные порталы и что я поставил метку в подвале поместья, и если потребуется, их перенесет туда, в королевство. Обе такие порталы имели, и пообещали хранить эту информацию в тайне. Чуть позже жен забрала императрица, а меня император в кабинет, где сразу вручил документы. Нет, дворянский патент из королевства тут вполне действителен, просто выписку из дворянского совета об измене статуса, плюс паспорт дворянина из мэрии, и остальное, что должен был получить сам, бегая по министерствам, тут сделали за меня, и полностью. Даже поместье мое тут, снова числится на мне, даже это провернули. Ну и пообщались, император сообщил, уже подготовили дипломатическое судно и 3 крейсера для сопровождения. Я решил не брать свой личный борт, полечу с дипломатами инкогнито, за меня наследник остается, все рано войной управляет он. Есть один момент, сообщил я, на кораблях до нужной планеты точно не добраться. Почему? Нахмурился тот. Потому что планета, что нам нужна, находится в другом измерении. Переход туда осуществляется с помощью специального устройства, стационарного портала. Один шаг, и вы на другой планете. Я так туда из своего поместья и хожу. А-а, лицо императора прояснялось. Так вот как ты это делаешь, мои люди все понять не могли. Вроде на виду, а объемы припасов появляются, и тут планету посещаешь. Хотя, конечно, такие технологии, это выше моего понимания. У нас пока такого нет. Чувствую себя бедным родственником, при посещении богатого дяди. Ну тогда лично спешить не буду, пусть посольство поработает, отработаю технику переходов, дальше уже видно будет. Хаем, а портал только из твоего поместья работает? Где скажите, там и поставлю. Причем, могу обучить языку посольских, чтобы не терялись на месте. Это быстро. Там же знания письменности. Благодарю, воспользуемся непременно. Пока же поработаем. С новой информацией нужно многое менять. Пока отдыхайте, я пришлю курьера за вами. По этой причине мы надолго во дворце не задержались, часа два пробыли. Жены обустроились в доме, я снова свою спальню занял. Они обзванивали родственников, куда пропали узнавали, я же занимался реконструкцией подвала. Может портал и передам, один, но свой-то останется и хочу его тут защитить. При этом весь дом закрывал амулетами скрыто, да и яхту тоже. Это сейчас тут амулеты-сканеры только у меня и у моих жен, а скоро из нового мира понавезут огромное количество, нужно уже сейчас защитить дом от нескромных взглядов. Потом в планах магическую защиту на поместье, чтобы без разрешения тут никто не шастал. Так что жены болтали с родственниками. Тут они, играв где-то в столице. Насколько я в курсе, он купил большую квартиру в центре, там большая часть заселилась. Другие в отелях или арендовали жилье. Вот так я занимался магическими изысканиями, еще шкатулки сейфы делал, с замком, императрица 20 штук заказала, плюс просматривал свежие новости по войне и ситуации в этом мире в целом. В принципе, империя Голос держится, даже кое-где успехи есть. Позиционная война во всей красе. Основные силы бросили на атаки тылов противника. Сам противник действует по той же тактике. Помните мою бывшую топливную компанию? На ту систему с газовой планетой был налет целой эскадры, с двумя линкорами. Один танкер с заводом на борту успел сбежать, второй расстреляли, так что компания понесла убытки, но была на ходу. Тип звонил, сообщил, мы как раз очередные поставки продовольствия обсуждали. Те туда пришли крушить и уничтожать и вполне справились со своим заданием. Не знаю, сколько император потратит времени, но утром следующего дня я через портал перешел в Магмир. Жены остались на связи, сообщат, что я пока вне связи. Проверив работу амулета ложной ауры, я покинул дом, что планирую отдать посольским. Аренда все же полгода, на первое время им хватит, ну и поглядывая вокруг, улицы пусты, тихо, глубокая ночь все же, в курсе разницы в часовых поясах, так что дошел до парка. Там достал катер и поднялся на орбиту. Покинув катер в скафандре, воздух полностью из салона откачал, тут шлюзовой нет, там уже сундук извлек и из него круизный лайнер. Да мне он вообще не нужен, абуза, лучше сплавлю за прощение императору Сварога. Так что стабилизовал судно точно над столицей, за ним стал следить экипаж из 12 големов, а сам на том же катере вернулся обратно, сел, стремительно падая, в парке и прибрав катер, прикрывшись амулетом скрыто, чтобы сканером не засекли, что я тут делаю, и обратно в арендованный дом. Даже поспать успел в одной из спален. В 8 утра меня будильник на планшете поднял, кликнул наемную коляску и вот двинул к графу, моему бывшему опекуну. Если кто и может помочь выйти на связь с императорской семьей, то это он. Покинув пролетку, велел старому слуге на воротах: передайте графу, что ему послание от бывшего воспитанника, передать лично в руки. Это я сказал слуге, когда тот подошел и протянул руку. Подумав, все же позвонил в магический звонок, и мы стали ждать. Вскоре подошел управляющий домом, я ему передал то же самое. С сомнением изучив меня, тот кивнул и пригласил следовать за ним. Сканеры тут в столице не работали, все прикрыто, но я знал, что сам магистр и его семья сейчас завтракали. Так и оказалось, граф вышел в гостиную, явно покинув обеденную залу, с интересом меня изучая. Так что отключил амулет ложной ауры, и тот хмыкнул. Я тебя раньше ждал, где пропадал? Знаешь, что тебя все ищут. О, да ты прокачался неплохо, второй уровень силы дара уже, знаю, в другом мире проживал. Магии нет, мир высоких технологий, где космические корабли бороздят просторы вселенной. У меня дело здесь, нужен посредник, дело к императору и императрице. Что я с этого буду иметь? Прямо спросил тот. Знание математика, высший уровень, расчеты и создание амулетов и артефактов выйдет на такую высоту, что и представить невозможно. Я изучил, до сих пор от шока отхожу. Заинтересовал. Беру. Что еще? Катер. Космический. Сможете летать и посещать другие планеты в системе? Большой? Есть большой, с каютами для проживания. Хорошо, договорились. Что хотел передать императору? Чтобы не злился на меня, что его жене ребенка заделал. Хочу откупные дать, в виде круизного судна, космического, сейчас на орбите висит. Вмещает 15 тысяч пассажиров и 3 тысячи членов команды. На борту 4 десятка катеров, чтобы спускаться на планету и подниматься наверх. Амулеты обучения, чтобы всем этим пользоваться. Это императору, тут на официальное прощение и передачу мне моего ребенка. По императрице, откупные. Поместье в мире высоких технологий, свое судно, чтобы нашу дочь мне отдала со всеми правами. Только и мычал бывший опекун от шока, явно пытаясь выговорить ход слова, я явно его поразил, пока наконец того не прорвало. Мало оплаты. На крик души магистра начали сбегаться его домочадцы и слуги, но тот их отправил обратно заниматься своими делами, и мы прошли к нему в кабинет, где тот поставил еще и магическую защиту от прослушивания, встроена была в стены, но ранее неактивна. Магистр пытался еще что-то получать, но я стоял на своем, на что согласился сразу, то и получит. Ну и подсластил пилюлю. Сюда собирается посольство того мира, где я жил, хотят установить контакт с вашей империей, наладить сотрудничество, обмен товарами. Империя Голос владеет несколькими десятками планет, 61, если быть точно, На каждый наместник аристократ. Это чтобы было понятно, какие там государства. Королевств меньше, чем с тремя планетами, не существует. Если герцогство, то одна планета. Там война идет, магов нет, но терпимо. Император желает пообщаться с нашим, про это тоже можете сообщить. Оход будет в обе стороны. Можете посетить столицу империи Голос одним из первых и приобрести там нужное. Сразу скажу, золото там цены не имеет, бросовый металл, но есть другие металлы, на которых можно заработать. Ну, вам лично амулетами и артефактами, спецслужбы империи выметут все и по хорошей цене в первое время. Так что, заимев средства, можете приобретать что пожелаете. Это так, мой совет. Сейчас передаю оплату и на этом я возвращаюсь обратно. Ждите через несколько дней посольства, я обучу их языку. Проблем с общением не будет. Ладно, вздохнул тот, внимательно выслушав меня. Решим вопрос. Сейчас же отбуду во дворец. Запишусь на аудиенцию по срочному вопросу. Хорошо. Нужно обсудить, к кому обратиться представителю посольства, чтобы сразу связали с нужными людьми. Да ко мне пришлешь его. Пусть назовет твое имя и дальше мы уже сами контакт наладим. Отлично. Пароль будет «Виконт Родион де Прох». Я теперь титульный дворянин. Магистр, конечно, подивился, но пожал плечами. Чего только не бывает. На этом я провел тому обучение высшей математике, а чуть позже привел в создание. Кряхтя, тот встал, помассировал виски и дальше мы вышли из дома. Внутренние дверки. Тут и достал катер. Прошли на борт и в управляющем компе прописал магистра как владельца, выдав два ключа доступа. Ну и второе обучение тут же в каюте, пилотированию. Иначе как он будет им пользоваться? Тот пришел в себя, и сразу в рубку, проверять полученные знания, а я покинул дом магистра. Тот, кстати, тоже сразу отбыл на своем магическом гелике. Я пару раз сменил внешность иллюзии и поменял ауры в амулете, скидывал возможный слад. Добрался до арендованного дома, магический ключ доступа пустил на территорию, и вскоре уже перешел через портал в свое поместье. Порядок. День был, жены своими делами занимались, одна обслуживала систему жизнеобеспечения нашего судна, фильтр забился, что воду в бассейне чистит, я сразу прошел в дом, сообщив, что вернулся. Новостей пока не было, так что продолжил создавать амулеты скрыто и закрывал дом комнату за комнатой. Это жены заметили, объяснил, как с этим в магических мирах, так что получил их полное одобрение. Так и занимался делами двое суток, пока про меня не вспомнили. Зато успел закрыть полностью поместье, и уже заканчивал с магической оградой и защитой поместья, создавая рунные камни и размещая на границах поместья. Работа непростая, но и работал довольно быстро. Моя специализация, я в этом дока. Дернули во вновь образованное посольство, все нужные бумаги те имели, так что обучил два десятка человек знаниям. Причем, как проходило обучение, очень заинтересовало, передовые технологи. О подобном те даже и не подозревали. А узнав, что так легко можно выучить «люблю специальность», вообще в эйфории были. Такому в новом мире многие маги могут научить, я не собираюсь, не моя специфика. В общем, соскочил. Больше раз спрашивали об особенностях жизни там, политических моментах, подробности жизни дворян, императорской семьи, какие законы и остальное. Что знал, передал. Кстати, вопроса про магию ни разу не проскочило. Мне его не задавали, а высокие технологии те собирались приобрести на месте. Я так и сказал, это все можно купить в лавках, свободно продается. Или заказать у специалистов. 3 дня как на работу ходил, много вопросов было. При этом в свободное время работал над защитой поместья, пока не закончил, поставил магические и на охране. Теперь он всем управлял, запитал все от магической жилы, и охрана запустилась, и мог управлять слугами, на связи с ними, даже имел связь с внешним миром, счетом в банке, чтобы платить зарплату, 10 големов охраны, но те пока скрыты. Я бункер на территории сделал малый. Позабавило, что на следующий день на площадку у судна не смог сесть катер от императора, его просто отталкивало и уводило в сторону. Пока пилот не вышел на меня через связь на коммуникаторе, я в подвале тестирование некоторых систем защиты проводил, помог своими метаниями, протестировал, так бы и кружил. Так что вышел за защиту, где меня забрали во дворец. Там пообщались, и император лично сообщил, где выделено заднее для портала, там и защита хорошая, и охрана. Так что вернули меня домой, прихватил запасной портал и отвезли к зданию. Около часа заняла установка портала, пандуса к нему, ширина 2 метра, Высота тоже 2 метра, арка такая. Тут и грузовые платформы пролетать смогут. Дальше запустил и проверил. И прошел на ту сторону. Со мной 2 десятка охраны будущего посольства, с офицером, и сотрудник самого посольства. Тестирование показало, что портал работал штатно. Я по сути ручное управление поставил, открывать и включать его можно с обеих сторон. Портал запитан от магической жилы, далековато была, но бросил линию. И да, ключи имеются, магические, что можно запирать портал и нельзя будет использовать, с обеих сторон. Ключи передал офицеру, и все, дальше те сами начали действовать. Там, видимо, стали переходить посольские сверительными грамотами, а я домой. Тут мне делать больше было нечего. Ну а дома продолжал заниматься делами. С защитой закончил, судно модернизировал магией. Много интересных задумок воплотил. Неделю меня не трогали. Я уже искал миры, схожие с этим, и нашел 2, что имели более высокие технологии. По сравнению с этим, там далекое будущее. Ну не такое и далекое. Одно вперед ушло на 250 лет, второе на 600. Во втором, что на 600, поставил станционный портал в лесу, бункер простенький сделал, и шастал туда. Какое-то королевство Викка. В базах мира, где мы с женами живем, такого королевства нет. Пробил по базам, в местном ближайшем городке я уже побывал, продал мелочь в скупке, купил планшет и связь оплаченную на полгода. А оно образовано 3 столетия назад оказалось. Тут люди тоже часто воюют, государства распадаются, образуются новые. Пока 2 раза был, катер купил отличный, с 2 каютами. По сравнению с теми, что тут на Голосходу, небо и земля, там рывок в технологиях очень заметный был, даже я это видел. Хотя я знания инженера имел, конечно видел. Жены мои в том мире тоже побывали, катер изучали. Ну а на 8-й день дернули к императору, когда прошел к нему в кабинет, а тот мерил шагами ковер от стены до стены, и сходу мне в лоб: «Ты почему не сказал, что там магия?» Эта хохма про высокие технологии до сих пор вызывает улыбку. Ну магия, или высокие технологии, да какая разница, все равно нанимать специалистов будете в том мире. «Так ты значит маг, шевалье Родион Депрох, студент Академии магии, пропавший полгода назад, есть семья, трактирщики». «Да, все верно, я особо это и не скрывал. А что там с Евфемией?» «Я жду, а новостей нет. Коды к управляющему компу лайнера передал. Дистанционно катер спустить на планету можно, чтобы от моего имени отступные ушли императору». «Он принял его?» «Принял, к тебе претензий больше нет. Да и императрица Евфемия погибла во время подлого нападения на ее кортеж. Такое горе. Она уже 4 дня как проживает в том поместье, что я выделил для нее. Интересная особа. Мой наследник там так и крутится. Я думал, ты ее красоту сильно преувеличил, сейчас же думаю, что преуменьшил. Евфемия отказалась от твоих условий, сама дочку воспитает, но обязанность отца содержать ребенка и его мать обязывает тебя взять это на себя. Вот хитрая жучила. Ладно, я сам с ней договорюсь. Ей очень понравилось поместье, что я выделил, и она хочет его получить. Документы я оформил как на принцессу Евфемию, дальнюю родственницу моей семьи, уже получила их, как раз сегодня. Сколько за поместье я должен? 5 миллионов, и оно будет оформлено на Евфемию. Оно небольшое, но очень хорошенькое, как раз для женщин, дизайнер постарался. Оно так и называется, розовая беседка. Мой несколько раз прадед построил для своей любовницы. Хорошо, вот 5 банковских чипов с деньгами, остальное я решу с ней. Больше вопросов у императора не было. Так что на этом и закончили. Я покинул территорию дворцового комплекса, и меня отвезли в нужное поместье. Да, Евфемия только похорошела, беременности уже не маленький живот ее только красили. Встретила меня с прищуром глаз, как будто целилась. «А, насильник», хмыкнула та, «снова свиделись с тобой. Ну, судя по нашим встречам, вы точно были не прочь провести со мной время». Находилась та за домом, в красивой беседке, сидела с наперсницами. Одно ясно, Евфемия сюда перебралась окончательно и забрала всех своих людей, которых набралось 100. Молодец, содержит их. Были и маги, 2 работали, закрывая комнаты скрытым, половина поместья уже скрыта. ХМ опознал 2, что меня похитили, якобы люди императора. Значит, это она там все провернула? Не удивлен. Пока же та велела оставить нас одних, я еще специальный амулет на столик поставил, чтобы нас не подслушали, включая технологиями этого мира. Та придвинусь ко мне ближе, прижавшись горячим бедром, и я вздрогнул, выпрямив спину, сделав невозмутимым лицо, и мы поговорили. Я передал 5 миллионов императору, покупку оформит, это поместье твое. На это та вполне благосклонно кивнула, поглаживая одной рукой довольно большой живот. 7-й месяц к концу подходил, скоро рожать. Я же продолжил. Я не смогу тебя и ребенка содержать. Ох, дело не в том, что не хочу, физически не могу. Меня тут не будет, ухожу в другие миры. Ох, может вернусь, и то лет через 10, глянуть, как вы тут живете, а может не вернусь. Сам не знаю, как все пойдет в других мирах. Поэтому понимаю, что тебе нужен источник дохода. Первое, могу передать тебе среднего класса крейсер и 2 фрегата, зарегистрируешь свой отряд, вон вижу у тебя есть молодцы, обучишь местным воинским специальностям, и будет у тебя свой отряд наемников. Поучаствуют в этой войне, заработаешь, а те опыт получат, да и после войны они пригодятся. Это доход такой, будет и не будет, как повезет, нужна стабильность. Корабли местные латают и тратят топливо, поэтому на него имеется стабильный спрос. Я передам тебе трофейный средний топливный завод, разместишь на старом танкере, и он заработает, доход с него более чем достаточно на содержание поместья, тебя и твоих людей. Что уж про ребенка говорить, ох, также дам 2 миллиона кредов, местные деньги, купить танкер и создать свою компанию. Это все, чем могу помочь. Что думаешь, я недавно в этом мире и пока не разобралась. Пообщаюсь со сведущим человеком, если он посоветует соглашаться, думаю, я приму твое предложение. Только одно, ты обещал мне судно, крейсер это не то, хорошо, и судно. А теперь, очень прошу, убери руку от моих яиц. Та наконец убрала руку от моего сокровенного, что до этого держала и сжимала в нужных местах, но и я проявил волю, дал столько сколько нужно, только в пот бросила, когда та руку убрала. Я не в претензии, та из ситуации выжимала все что могла, в прямом и переносном смысле. На этом мы обменялись контактами, оказалось, Евфемия уже изучила местный язык, а мы общались на том, что в Магмире входу, и имела планшет с подключенной связью. Теперь мы на связи. Меня вернули домой, вот и думал, проходя в дом, что похоже договоримся. Я дома известил родных, передавая дворецкому легкую куртку, в которой был, и меняя уличную обувь на домашнюю. Госпожи улетели к своему деду, 2 часа назад, известил чопорный дворецкий. Да, ладно, сообщите, когда они вернутся. Жены часто летали на одном из 2 катеров, что записаны за гаражом поместья как разъездные, к родным в город. Ничего удивительного в этом нет. А так в последнее время их дед, граф, усилил попытки встретиться со мной, присылая прошение о встрече. Я титулом повыше, он теперь в подчиненном положении, ну или на равных, тот не вассал. Так что только вот так проситься мог. Я игнорировал его просьбы. Настырный еще через жен своего пытался добиться. Те в это не лезли, просили не впутывать их в наши дела. Если раньше он мне казался таким представительным дворянином, седина благородная, умеющим держать себя, то сейчас видел, что за этой маской скрывался обычный торгаш, у которого выгода на первом месте. Маска сползла, тот мог и через императора обратиться, или через дворянский совет, но вот они особой власти надо мной не имели, а я дворянин другого государства, и лишить меня дворянства, если потребуется, мог только король, что его дал. Тот же император об этом мог лишь просить короля. Вот такой правовой казус. Вроде и гражданин, и дворянин, а рычагов давления стало меньше. Думаете, почему я в королевстве решил получить то, что хотел? Конечно, если прижмет, император и король договорятся, тут сомнений нет, но все же неудобство это вызовет. Пока же я в мастерской наконец закончил заказ императрицы, вызвал сразу курьера, нужный контакт был, и передал его, уже через полчаса забрали. Снял с себя этот вопрос, жены еще у родни были, я связывался, чуть позже вернуться, когда пришел вызов от Евфемии. Уже вечер был, я в одиночестве поужинал, темнело снаружи, а тут этот звонок, ответив на вызов, я прошел в рабочий кабинет, слушая, о чем та со мной говорила. Мой знакомый советовал брать все, что ты предлагаешь, мол, это хорошая сделка, когда я все получу, документы на поместье уже готовятся. С этим вопрос решен, что по остальному, как скажите, так и передам. Корабли в системе достану из хранилища, а для завода, он новый, в заводской пленке, нужны складские площади. Я арендую склад на одной из частных станций, там вы и сможете его забрать. Хорошо, завтра желаю все получить. Своих людей я пришлю к тебе завтра утром, они все получат. Все будет сделано, ваше высочество. На этом мы и разъединились, та только сбросила контакт своего человека, с которым я завтра буду иметь дело. Уже начал беспокоиться, куда жены пропали, но те вернулись к 10 вечера, как раз когда мы обычно отбываем ко сну. Так что встретил, заодно лекарским амулетом проверил, те в порядке. Устали, но в порядке. Ну и начали вываливать на меня новости, а их накопилось изрядно. Теперь хоть понятно, почему задержались. У императрицы были. Туда пригласили их, но причину не раскрыли, мол, их женские дела. С дворцом тоже работали нанятые маги, уже наполовину скрыли амулетами скрыто. Магов, кстати, хватало, немало уже в столице было, с 1500 точно, посольство работало, выдавало туристические и рабочие визы на посещение нашей империи. Думаю, скоро стоит ожидать появления магистра. Тот мимо меня не пройдет, а зная его экономную натуру, еще у меня же в гостях и устроится. Хорошо, если один, а если с семейством, у меня всего 12 гостевых спален. Ладно, завтра видно будет.